часто ли выпадают пустые дни?» — спросил хозяин катера Броди. «Редко у нас бывает два таких дня подряд. Пора уже появиться голубым акулам». «А в чем дело? Погода виновата?» «Может быть. Люди чувствуют себя довольно скверно, и рыбы, вероятно, тоже. Они пообедали, бутерброды и пиво. И когда кончили, Куинт проверил, заряжена ли его винтовка. Затем скрылся в рубке и вернулся с каким-то устройством, которого Броди раньше никогда не видел». «Вы не выбросили банку из-под пива?» — спросил Куинт. «Нет», — сказал Броди. «А зачем она вам? Сейчас увидите». Приспособление напоминало гранату с длинной ручкой, эдакий металлический цилиндр. Куинт засунул пивную жестянку в цилиндр, повернул его, пока не раздался щелчок, и вынул из кармана холостой патрон 22-го калибра. Вставил патрон в небольшое отверстие у основания цилиндра и покрутил спичку. Послышался еще один щелчок. Он протянул приспособление Броди. «Видите курок?» — сказал Куинт, указывая на конец рукоятки. «Нацельте эту штуковину в небо, и когда я скомандую, нажмите на курок». Куинт взял винтовку М1, снял с предохранителя, вскинул ее и крикнул Броди: «Давайте!» Броди нажал на курок. Раздался резкий выстрел, от которого слегка отдало в руку, и пивная жестянка взлетела прямо в небо. Она вращалась в воздухе и сверкала в ярких солнечных лучах, точно бриллиант. На самом верху она какую-то долю секунды замерла, и тут Куинт выстрелил. Он целился пониже банки, чтобы попасть в нее в то мгновение, когда она начнет падать, и пробил дно. Раздалось громкое звонкое «дзинь», и жестянка, кувыркаясь, упала в воду. Она не утонула, а плавала, накренившись и покачиваясь на поверхности океана. «Хотите попробовать?» — спросил Куинт. «Конечно», — ответил Броди. «Помните, целиться надо, когда банка зависнет на самом верху, и брать немного ниже. Если захотите попасть в жестянку на лету, придется стрелять с упреждением, а это гораздо труднее. Если промахнетесь, подождите чуть-чуть, а потом опять ловите ее на мушку. Только тогда, повторяю, с упреждением». Броди передал хозяину катера метательное устройство, взял винтовку и расположился у планшира. Когда Куинт зарядил цилиндр, Броди крикнул «давайте», и жестянка полетела ввысь. Броди выстрелил мимо. Он сделал вторую попытку на верхней точке дуги мимо. В третий раз Броди взял слишком большое упреждение, и банка упала в воду. «Черт возьми, не так-то просто», — сказал полицейский. «Нужно немного потренироваться», — заметил Куинт. «Посмотрим-ка, попадете ли вы сейчас». Жестянка держалась стоимя в неподвижной воде в 15-20 ярдах от катера. Половина ее виднелась над поверхностью. Броди прицелился, взяв чуть пониже воображаемой ватерлинии, и нажал на спусковой крючок. Раздалось металлическое цок, и пуля ударила в бок жестянки у самой воды. Жестянка исчезла. «А вы, Хупер?» — спросил Куинт. «Осталась одна жестянка. Но мы можем выпить пиво и освободить еще несколько банок». «Нет, нет, спасибо», — ответил Хупер. «А в чем дело?» «Ни в чем. Я просто не хочу стрелять, вот и все». Куинт усмехнулся. «Вас беспокоят плавающие в воде жестянки? Мы выбрасываем в океан горы жестянок. Они ржавеют и засоряют дно». «Не в этом дело», — сказал Хупер, стараясь не отвечать на подразнивание Куинта. «Мне просто не хочется». «Боитесь оружия?» «Боюсь? Нет». «Вы хоть раз в жизни стреляли?» Броди удивился настойчивости Куинта. Его радовало замешательство Хупера. Но он не понимал, почему хозяин катера стремится вывести из себя ихтиолога. «Может быть, Куинта охватывает раздражение, когда ему надоедает сидеть, сложа руки, и рыба не ловится?»